Глава 12. Дерк не испугался. На груди под одеждой он ощущал холод говорящего камня, напоминавшего ему о прежних обещаниях и предательствах. Его уже почти ничто не волновало. Он сложил руки на груди и ждал. Казалось, Джанасек разочарован. «Похоже, тебя это не волнует», — поинтересовался он. «Не имеет значения, Гарс», — ответил Дерк. «Покидая край Ламию, я был готов к смерти». Он вздохнул. «Но чем это поможет Джаану?» Джанасек ответил не сразу. Его голубые глаза, оценивающие, смотрели на Дерка. «Ты меняешься, Телариан», — наконец сказал он без улыбки. «Ты действительно больше заботишься о судьбе Джаана Викари, чем о своей?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Дерк. «Давай, выполняй свой план». Джанасек нахмурился. «Сначала я решил высадиться прямо в лагере Брейтов и драться, но передумал. Я не так стремлюсь к смерти, как ты. Я мог бы вызвать одного или нескольких охотников на дуэль, но им будет ясно, что это на руку Викари, нарушителю законов дуэли. Они никогда на это не пойдут. Мое собственное положение сильно пошатнулось. Брейты все еще считают меня человеком, хотя и опозоренным. Но стоит мне открыто выразить желание помочь Джаану, я еще больше уроню себя в их глазах. Тоже превращусь в преступника. Возможно, в оборотня. Есть другой вариант. Можно напасть на них без предупреждения и убить всех, кого сможем. Но я не настолько испорчен, чтобы замышлять подобное злодейство. Даже то, что Джаан сделал с Мириком, стало бы пустяком по сравнению с таким преступлением. Конечно, лучше всего было бы прилететь туда, найти Джаана и незаметно увести его живым и здоровым. Но тут у нас мало шансов на успех. У Брайтов есть собаки. У нас их нет. Они опытные охотники и следопыты. Особенно Пир Брейт Орайан и сам Ларимаар Высокородный Брейт. У меня меньше нужных навыков, а от тебя и вовсе никакого толка. Скорее всего, они найдут Джаана раньше нас». «Да», — согласился Дерк. «И что же?» «Для них я стал лжекавалаанцем, потому что помогал Джаану», — слегка озабоченно сказал Джанасек. «Пусть я буду еще более фальшивым. В этом наш лучший шанс. Мы прилетим к ним открыто, и я вручу им тебя, как мы уже говорили. Это действие вынудит их поверить мне. Затем я присоединюсь к охотникам и сделаю все, что в моих силах, за исключением убийства. Возможно, я смогу затеять ссору и вызвать кого-нибудь из них на дуэль таким образом, чтобы никто не подумал, что я защищаю Джаана Викари». «И можешь проиграть», — заметил Дерк. Джанасек кивнул. «Весьма вероятно. Я могу проиграть. И все же я так не думаю. В дуэли один на один только Британ Брейт может мне достойно противостоять. Но ни его, ни его Тейна нет среди охотников, если судить по аэромобилям в лагере. Ларимаар искусен, но Джаан ранил его в челлендже. Пир хорошо управляется со своей дубинкой, но не с мечом или пистолетом. Остальные старые и слабы, их бояться нечего. Я не проиграю». «А если ты не сможешь заманить их на дуэль?» «Тогда я буду рядом, когда они найдут Джаана». «И что потом?» «Я не знаю, но они не возьмут его. Это я тебе обещаю, Телариан». «А что будет со мной в это время?» Джанасек опять обернулся, и снова его голубые глаза задумчиво посмотрели на Дерка. «Ты будешь в большой опасности», — сказал Кавалаанец. «Но я не думаю, что они убьют тебя сразу, и уверен, что они не убьют тебя связанным и беспомощным. Им нужна охота. Возможно, Пир предъявит свои права на тебя. Я надеюсь, что они разденут тебя и заставят бежать в лес. Если кто-то погонится за тобой, значит, меньше охотников останется на долю Джаана. Возможен и другой вариант. В челлендже Пир и Британ почти поссорились из-за тебя. Если Британ присоединился к охотникам, ссора может возобновиться. Мы от этого только выиграем». Дерк улыбнулся. «У твоего врага есть свой враг», — съязвил он. Джанасек скривился. «Я не Аркин Руарк. Я помогу тебе, если смогу. До появления в Брейтском лагере мы тихо и незаметно приземлимся, если сможем, рядом с обгоревшим самолетом, который ты видел в лесу. Спрячем там ружье. Потом, когда они выпустят тебя в лес, ты побежишь к ружью и, надеюсь, встретишь сюрпризом тех, кто придет за тобой». Он повел плечами. Твоя жизнь будет зависеть от того, как быстро ты умеешь бегать и как метко умеешь стрелять. И могу ли я убить?» — добавил Дерк. «И можешь ли ты убить?» — согласился Дженосек. «Я не могу тебе предложить ничего лучшего». «Принимаю твое предложение», — сказал Дерк. Потом они долго летели молча. Когда черные лезвия скал наконец остались позади, и Дженосек, погасив все огни машины, начал медленно и осторожно спускаться вниз, Дерк снова повернулся к нему и заговорил. «Что бы ты делал, если бы я отказался участвовать в твоей затее?» Дженосек повернулся к нему и положил свою правую руку на руку Дерка. Нетронутые светящиеся камни слабо сияли на его железном браслете. «Связь огня и железа крепче любых других связей, известных тебе», — сказал Коваланец суровым голосом. «Они сильнее любых быстротечных привязанностей. Если бы ты отказался, Телариан, я отрезал бы тебе язык, чтобы ты не мог рассказать Брейтам о моих планах, и все равно сделал бы то, что намеревался сделать. С желанием или без желания ты сыграл бы свою роль. Пойми, Телариан, у меня нет к тебе ненависти, хотя ты ее сполна заслужил уже не один раз. Иногда я даже чувствую, что ты мне нравишься, насколько Айрон Джейду может нравиться человек, не принадлежащий сообществу. Я не стал бы вредить тебе по злобе, и все же мне придется рискнуть твоей жизнью, потому что, обдумав все тщательно, я понял, что этот план — единственная надежда на спасение Джоана Викари». Пока он говорил, и намека на улыбку не появилось на его лице. На этот раз он не шутил. У Дерка не было времени обдумать слова Дженосека. В тот момент их машина легко скользнула вниз в непроглядную ночную тьму и, проплыв над верхушками душителей, бесплотным призраком, бесшумно приблизилась к месту падения аэромобиля. Его обломки все еще светились оранжевым светом. Свечение исходило из почерневшей коры упавшего в огонь дерева. Пелена дыма скрывала от глаз контуры машины. Дженосек придержал свой аэромобиль над ней, открыл одну из массивных бронированных дверей и кинул ружье к подножию деревьев в нескольких метрах от пожарища. По настоянию Дерка он сбросил вниз также и брейдскую куртку, мех и толстая кожа которой могут стать подарком богов человеку, бегущему по лесу голым. Потом они снова поднялись высоко в небо, и Гарс связал Дерку руки и ноги. Тонкая веревка так достоверно впивалась в тело, что грозило остановить кровообращение. Дженосек включил фары, мигающие огни, и направил аэромобиль в сторону света. Собаки спали, привязанные в стороне у воды. Но они проснулись, когда появилась незнакомая машина. Дженосек посадил аэромобиль под их бешеный лай. Только один из брейтов бодрствовал. Это был худощавый охотник с нечесанными черными волосами, которые торчали у него на голове такими жесткими прядями, словно были сожжены до черноты. Дерк не знал его имени, но догадался, что перед ним стоял Тейн Пира. Охотник сидел у тлевшего костра среди брейдских псов. Его ружье лежало рядом, но он быстро вскочил на ноги, когда они приземлились. Дженосек открыл массивную дверь, откинув ее вверх, и в теплую кабину хлынул холодный воздух. Он поднял Дерка на ноги и грубо вытолкнул его наружу, так что он упал на колени в холодный песок. «Айрон Джейд», — хриплым голосом произнес человек, стороживший лагерь. К тому времени вокруг них начали собираться брейты, вылезавшие из спальных мешков и аэромобилей. «Я привез вам подарок», — сказал Дженосек, держа руки на бедрах. «Брейтам от Айрон Джейдов». Стоя на коленях, Дерк видел, что их было шестеро, и все были знакомы ему по челленджу. Лысый громоздкий пир спал под открытым небом, рядом со своим Тейном. Он появился первым. Потом подошел Розов, высокородный брейт, со своим тихим крупным компаньоном. Они тоже спали на земле, рядом с машиной. Последним появился Ларимар, высокородный брейт Аркеллар, с перевязанной темными бинтами левой стороной груди. Он медленно вышел из машины, опираясь на руку толстяка, который был с ним прежде. Все шестеро пришли в том виде, в каком они спали, полностью одетые и вооруженные. «Мы принимаем ваш дар, Айрон Джейд», — произнес Пир. Из-за его черного металлического ремня торчал пистолет, но он не держал в руке вечную дубинку, а без нее в его образе чувствовалась какая-то незавершенность. «Но ваше присутствие мы не принимаем», — сказал Ларимар с усилием, подходя к кругу. Он всем своим сгорбленным телом опирался на Тейна, и уже не казался таким гигантом, как прежде. Взглянув на него, Дерк заметил, что на его темном, сморщенном лице появились новые морщины. Теперь стало ясно, что те дуэли, для которых меня избрали судьей, уже никогда не состоятся, произнес Розов ровным голосом, без той враждебности, которая звучала в словах Ларимаара. Поэтому у меня нет права говорить от имени Верхнего Кавалаана или от имени Брейта, и я не пытаюсь это делать. Все же я уверен, что выражу наше общее желание. Мы не потерпим вашего вмешательства, Айронджейд, независимо от того, сделали вы подарок крови или не сделали. Верно, подтвердил Ларимаар. А я не собираюсь вмешиваться, возразил Джанасек. Я хочу присоединиться к вам. Мы охотимся на твоего Тейна, сказал компаньон Пира. Он это знает, оборвал его Пир. У меня нет Тейна, сказал Джанасек. Зверь рыщет по лесу с моим железом и огнем. Я помогу вам убить его и верну себе то, что принадлежит мне. Его голос звучал твердо и убедительно. Одна из собак нетерпеливо ходила на цепи взад и вперед. Она остановилась и зарычала на Джанасека, сморщив крысиную морду и оскалив желтые зубы. «Он лжет!» — заявил Ларимаар высокородный Брейд. «Даже наши собаки учуяли обман. Он им не нравится». «Оборотень!» — добавил его Тейн. Гарст Джанасек слегка повернул голову. Отблески угасавшего костра красными бликами скользнули по его бороде, когда он угрожающе улыбнулся. «Саанел Брейд», — сказал он, — «твой Тейн ранен и, пользуясь своей безнаказанностью, оскорбляет меня, зная, что я не могу призвать его сделать свой выбор дуэли. Но вы не можете рассчитывать на такую же безнаказанность». «Сейчас может», — сурово сказал Розов. «Этой хитрости мы вам не позволим, Айронджейд. Вам не удастся перестрелять нас на дуэлях по очереди, одного за другим, и спасти своего безродного Тейна. Я клянусь, что у меня нет желания спасать его. У меня нет Тейна, и вы не посмеете лишить меня моих законных прав». Маленький сморщенный Розов на полметра ниже всех каваланцев пристально смотрел на Дерка. «Мы на Уорлорне», — сказал он, — «и будем поступать так, как нам хочется». Остальные одобрительно забормотали. «Вы каваланцы», — настаивал Джанасек, но на его лице мелькнула неуверенность. «Вы брейты, высокородные члены Брейта, связанные со своим родом, своим советом и его правилами». «За последние годы», — с улыбкой заговорил Пир, «я видел немало своих кетов и людей из других сообществ, отказавшихся от мудрости родов. Это и это неправильно». Говорят бесхребетные Айронджейды. Мы не будем этому следовать. И овечки Редстила поддакивают им. И женоподобные Шанагейты. И, к сожалению, многие Брейты. Или меня подводит память. Вы стоите перед нами и тычете нам в нос законами. Но разве я не помню, как в моей юности Айронджейды заявили мне, что я больше не имею права охотиться на оборотней? Мне ли не помнить каваланцев, которые послали на Авалон изучать звездные корабли, оружие и другие полезные вещи? А они вернулись, набитые разной чепухой. Как мы должны измениться в ту сторону, да в другую сторону? А наши древние законы? Мы ими гордились многие века, а их вдруг стали называть позорными. Скажи мне, Айронджейд, разве я не прав? Гарст молчал. Он крепко стиснул руки, сложив их на груди. Джан Викари, бывший когда-то высокородным Айронджейдом, был одним из зачинщиков перемен. Вы шли за ним по пятам, — добавил Ларимаар. «Я никогда не был на Авалоне», — просто ответил Джанасек. «Скажите мне», — потребовал Пир, — «разве вы с Викари не добивались изменений? Разве вы не смеялись над законами, которые вам не нравились?» «Я никогда не нарушал законов», — возразил Джанасек. «Джан иногда...» — он запнулся. «Он признает это», — сказал толстый Саанел. «Мы поговорили между собой», — спокойно продолжал Розов. «И решили, что раз высокородные позволяют себе убивать без закона, если все, что мы считаем правильным, может быть ими с пренебрежением отвергнуто, значит, мы тоже можем позволить себе произвести изменения и отвергнуть ложную мудрость, которую мы не признаем. Мы более не связаны с Брейтом, Айронджейд, Это лучшее из сообществ, недостаточно хорошо для нас. Наши прежние кеты приняли в пищу слишком много подслащённой лжи. Мы более не хотим быть игрушками в чужих руках. Мы вернемся к древней правде, идеям, родившимся еще до падения Бронзфиста. В те дни, когда высокородные Айронджейда, Таала и глубоких угольных шахт вместе сражались против демонов в Ламиранских холмах. «Видишь, Айронджейд», — сказал Пир, — «ты неправильно нас называешь». «Я не знал», — ответил Джанасек после небольшой паузы. «Называй нас правильно. Мы больше не брейты». Глаза Айронджейда были темными и непроницаемыми. Не разжимая рук, он смотрел на Ларимаара. «Вы основали новое сообщество?» — спросил он. «Такие случаи известны», — сказал Розов. «Редстил основали те, кто порвал с сообществом горы Глоустоун, а сами брейты откололись от Бронзфиста. Меня зовут Ларимаар Рейн Уинтерфокс, высокородный Лартейн Аркеллор», — представился Ларимаар высоким, искаженным болью голосом. «Честь вашему сообществу», — ответил Джанасек. «Честь вашему Тейну». «Мы все Лартейны», — сказал Розов. Пир засмеялся. «Мы составляем Верховный Совет Лартейна и придерживаемся старых законов», — добавил он. В наступившем молчании Джанасек переводил взгляд с одного лица на другое. Дерк по-прежнему беспомощно, стоя на коленях, следил за поворотами его головы. «Вы назвали себя Лартейнами, значит, вы Лартейны», — согласился он наконец. «Старые законы не запрещают этого. Но я позволю себе напомнить вам, что все, о чем вы говорили, люди, идеи, сообщества, которые вы называли, они все мертвы. Сообщества Бронзфист и Таал были разрушены в Великих войнах задолго до вашего появления на свет. Глубокие угольные шахты были опустошены и затоплены еще в годы огня и демонов. Их мудрость продолжает жить в Лартейне», — сказал Саанел. «Вас всего шестеро», — напомнил им Джанасек. «И Уорлорн умирает». «С нами он снова расцветет», — возразил Розов. «Новость дойдет до Верхнего Кавалаана, и прибудут другие. Наши сыновья родятся здесь, чтобы охотиться в лесах душителей». «Как вам угодно», — ответил Джанасек. «Это меня не касается. У Айронджейда нет повода для недовольства Лартейном. Я открыто пришел к вам и попросил взять меня на охоту». Его рука опустилась на плечо Дерка. «И я преподнес вам подарок крови». «Это правда», — сказал Пир и, помолчав минуту, обратился к сородичам. «Я предлагаю принять его». «Нет», — воспротивился Ларимаар. «Я не доверяю ему. Он слишком настаивает». «У меня есть основания, Ларимаар, высокородный Лартейн», — продолжал убеждать их Джанасек. «Тень ужасного позора брошена на мое сообщество и на мое имя. Я хочу очистить их». «Мужчина должен хранить свою гордость, как бы ему ни было больно», — кивнул Розов, соглашаясь. «Это понятно каждому». «Пусть охотится», — сказал Тейн Розефа. «Нас шестеро, а он один. Как он может повредить нам?» «Он пытается обмануть нас», — не отступал Ларимаар. «Как он попал сюда? Спросите себя об этом и посмотрите». Он указал на правую руку Джанасека, где светящиеся камни горели красными огнями на его браслете. Только несколько из них отсутствовало. Джанасек взялся левой рукой за нож и легко выхватил его из ножен. Затем он протянул правую руку Пиру. «Помогите мне! Подержите руку!» — сказал он ровным голосом, каким говорят об обычных вещах. «Я вырву фальшивые огни Джоана Викари». Пир сделал, как он просил. Все молчали. Рука Джанасека уверенно и быстро выполнила всю работу. Когда он закончил, светящиеся камни лежали на песке, как разбросанные угольки. Он наклонился и поднял один из них, слегка подбросил его в воздухе, как будто проверял на вес. Проделывая все это, он улыбался. Затем он размахнулся и бросил камень, который полетел далеко и летел долго. В самом низу дуги, перед падением в воду, он сверкнул, как падающая звезда. Дерку показалось, что он зашипит, коснувшись темной воды. Но на таком расстоянии они не услышали ни звука, ни даже всплеска. Джанасек собрал все камни один за другим, потряс их в пригоршне и бросил в озеро. Когда последний из них исчез, он повернулся к охотникам и протянул свою правую руку. «Пустое железо», — сказал он. «Посмотрите». Мой Тейн мертв. После этого никто больше не возражал. «Рассвет уже близок», — сказал Пир. «Пора выпускать добычу». Охотники повернулись к Дерку, и все пошло так, как ему предсказал Джанасек. Они разрезали веревки и дали ему размять руки и ноги, чтобы восстановить кровообращение. Потом прижали к спиной к машине, а Розов и Саанел крепко держали его, пока сам Пир ножом срезал с него одежду. Лысый охотник орудовал ножом так же ловко, как своей дубинкой, но не церемонился с пленником. Он сделал длинный порез на внутренней стороне его бедра и более короткий, но более глубокий на груди. Дерк поморщился, когда Пир поранил его, но не предпринял попытки вырваться. Наконец он голый стоял на ветру перед охотниками. Крепко прижатый ими к металлическому корпусу аэромобиля, он начал дрожать. Пир неожиданно нахмурился. «Что это?» — спросил он и схватил своей маленькой белой рукой говорящий камень, висевший на груди Дерка на цепочке. «Не трогайте», — сказал Дерк. Пир крепко ухватился за камень и дернул. Красивая серебряная цепочка больно врезалась Дерку в шею. Камень выскочил из зажима. «Не смейте!» — закричал Дерк. Он неожиданно дернулся вперед, вырываясь. Розов пошатнулся и, выпустив правую руку Дерка, упал. Саанел вцепился в пленника мертвой хваткой. Дерк с размаху сильно ударил его по толстой бычьей шее, ниже подбородка, и тот, охнув, упал. Дерк повернулся к Пиру. Пир подхватил свою дубинку. Он улыбался. Дерк сделал один шаг ему навстречу и остановился. Этой заминки оказалось достаточно, чтобы Саанел набросился на него сзади. Он обхватил толстой рукой Дерка за шею и сжимал ее, пока тот не закашлялся. Пир равнодушно смотрел на них. Он бросил свою палку на песок и поднял перед собой говорящий камень, держа его большим и указательным пальцами. «Украшение оборотня», — презрительно сказал он. Камень ничего не значил для него. В его мозгу ничто не реагировало на запечатленные в камне чувства. Разве что заметил, какой холодной была слезинка. Но он ничего не услышал. Он позвал своего Тейна, который забрасывал песком костер. «Хочешь подарок от Телариана?» Ничего не говоря, компаньон Пира подошел к ним, взял из рук Пира маленькую драгоценность, подержал ее немного в руке и положил в карман куртки. Затем он повернулся с невозмутимым лицом и пошел во вход лагеря, выключая электрические фонарики, расставленные в песке. Когда их свет погас, Дерк увидел первые проблески рассвета на восточном горизонте. Пир махнул своей палкой Саанелу. «Отпусти его», — велел он. Толстяк ослабил свою удушающую хватку и, отпустив Дерка, отступил. Дерк снова стоял свободно. Шея болела. Сухой песок под его ногами был колючим и холодным. Он чувствовал себя беззащитным. Без говорящего камня ему стало страшно. Он посмотрел вокруг в поисках Гарса Джанасека, но Айрон Джейд стоял на другой стороне площадки, поглощенный разговором с Ларимааром. «Рассвет уже наступил», — сказал Пир. «Я могу сразу начать охоту, оборотень. Беги». Дерк оглянулся. Розов, нахмурившись, массировал плечо. Он сильно ушибся, падая, когда Дерк вырвался. Саанел, ухмыляясь, стоял, прислонившись к машине. Дерк сделал несколько нерешительных шагов в сторону леса. «Давай, Телариан! Я уверен, ты умеешь бегать быстрее!» — закричал ему Пир. «Беги быстро, и ты можешь остаться в живых. Я тоже побегу, и мой Тейн, и наши собаки». Он выхватил пистолет и швырнул Саанелу, который поймал его на лету обеими толстыми руками. «Я оставлю лазер, Телариан», — продолжал Пир. «Это будет красивой, чистой охотой, как в старые времена. Охотник с ножом и копьем. Голая добыча. Беги, Телариан, беги!» Его костлявый черноволосый компаньон подошел к нему. «Мой Тейн», — обратился к нему Пир, — «спусти с цепей наших собак». Дерк повернулся и побежал в сторону леса. Все было как в кошмарном сне. Они сняли с него ботинки. Не пробежав и 3 метра по лесу в темноте, он сильно поранил ногу об острый камень и начал хромать. Таких камней было много, и казалось, на каждый он наступал. Они оставили его без одежды. В лесу было лучше под прикрытием деревьев, где ветер дул не так сильно, но все же он замерз. Очень замерз. Мурашки покрыли тело, но потом прошли. Пришла боль, и холод уже не казался таким страшным. Запокровный лес был слишком темным и слишком светлым. Слишком темным, чтобы видеть, где он бежит. Он спотыкался о корни, обдирая колени и ладони, попадал ногами в ямы. И все-таки было слишком светло. Слишком быстро светало. Слишком быстро. Свет расползался между деревьями. Он терял ориентир. Он смотрел вверх каждый раз, как достигал свободного пространства. Каждый раз, когда мог видеть сквозь спутанную листву, он смотрел вверх и находил ее. Единственную ярко-красную звезду на небе Уорлорна. Солнце верхнего Кавалаана. Гарс показал Дерку эту звезду и велел ориентироваться на нее, если он собьется с пути. Она поведет его через лес к куртке. Но светало слишком быстро. Слишком быстро. Брейты слишком поздно сняли с него веревки, и каждый раз, когда он смотрел вверх, стараясь двигаться в правильном направлении, лес вставал перед ним плотной непроницаемой стеной. Местами заросли душителей были непроходимыми, и Дерку приходилось обходить их, а лес со всех сторон выглядел одинаковым. Заблудиться было так легко, а каждый раз, когда он поднимал глаза к небу, ища глазами свою звезду, она становилась меньше, бледнее. На востоке небо окрасилось в красный цвет. Толстый черт где-то там выползал из-за горизонта, и скоро его лучи сотрут путеводную звезду с сумеречного неба. Он побежал быстрее. До сгоревшего аэромобиля было меньше 1 километра. Меньше километра. Но это расстояние может показаться очень большим, если бежать по дикому лесу голым, не зная дороги. Минут через 10 он услышал позади себя бешеный лай брейтских собак. После этого он перестал думать. Он просто бежал. Он бежал, как животное, охваченное паникой, тяжело дыша, истекая кровью, дрожа всем телом и чувствуя только боль. Бег превратился в нечто, не имевшее конца, существовавшее вне времени, наполненное лихорадочным стуком неистово молотивших землю ног, обрывками мимолетных ощущений и лаем собак за спиной, становившимся громче, ближе, или так ему только казалось. Он бежал и бежал, но не приближался к цели. Он бежал и бежал, но не сдвигался с места. Он прорвался сквозь плотную стену огненного шиповника. Кроваво-красные иглы вонзились в его тело, но он не кричал. Он бежал и бежал. Перед ним выросла гладкая серая глыба. Он хотел вскарабкаться на нее, но с размаху упал, с треском стукнувшись подбородком о камень, и его рот наполнился кровью, и он выплюнул ее. Вся каменная глыба была залита красной жидкостью, его кровью, струившейся из пораненных ног. Ничего удивительного, что он упал. Он ползком перебрался через гладкую глыбу и снова оказался в лесу. И снова неистово бежал, пока не вспомнил, что давно не смотрел на свою звезду. И когда он снова нашел ее, она была позади него, немного в стороне, повиснув бледной, еле заметной точкой на алом небе. И он повернулся и побежал к ней. Снова через гладкий камень, снова спотыкаясь о невидимые корни, разрывая руками сплетенные ветви. Бегом, бегом. Он налетел головой на низкую ветку, упал, поднялся, держась за голову, побежал. Поскользнулся и упал в черный гниющий мох, поднялся, покрытый зловонной слизью, и побежал. Посмотрев вверх, он не нашел своей звезды, но продолжал бежать. Направление должно было быть верным. Должно было. Собаки лаяли позади него. Всего лишь километр. 1 километр. Меньше 1 километра. И ему было холодно. Его жёг огонь. Грудь кололи ножи. Он бежал, спотыкался, скользил, падал, вставал, бежал. Собаки гнались за ним. Лай слышался все ближе и ближе. И вдруг он не знал, когда, не знал, как долго, как далеко он бежал, покинутый звездой. Вдруг ему показалось, что в воздухе чувствуется слабый запах дыма. Он устремился ему навстречу, вынырнул из чащи леса на небольшую поляну и бросился на ее противоположную сторону, пересекая открытое пространство, и остановился. Собаки стояли перед ним. По крайней мере, 1 собака. Крадучись, она вышла из-за деревьев и зарычала, уставившись на него хищным взглядом маленьких глазок. Безволосая кожа морды натянулась назад, обнажив безобразные клыки. Он попытался пробежать стороной, но собака кинулась на него, вцепилась в него зубами и, сбив с ног, покатилась вместе с ним по земле, затем отпрыгнула в сторону. Дерк с трудом поднялся на колени. Собака ходила кругами, злобно щелкая зубами каждый раз, когда он пытался подняться на ноги. Она укусила его за левую руку, пошла кровь, но она не загрызла его, не вцепилась в горло. «Обученная», — подумал он. Она была обученная. Она только держала его на месте, не спуская глаз. Пир послал ее вперед, а сам придет вслед за ней, со своим Тейном и остальными собаками. Дерк вскочил на ноги и бросился к деревьям. Собака прыгнула, снова сбила его с ног и прижала к земле, чуть не оторвав ему руку. На этот раз он не поднялся. Собака снова отошла и замерла в ожидании. Из пасти капала кровь и слюна. Дерк попытался приподняться с помощью здоровой руки. Он прополз полметра. Собака зарычала. Другие были близко. Слышен был их лай. Потом откуда-то сверху раздался другой звук. Дерк с трудом поднял голову и посмотрел на затянутый облаками кусочек неба, слабо освещенного лучами восходивших Хеллея и его помощников. Брейдская собака, стоявшая в метре от него, тоже смотрела вверх. Снова раздался тот же звук. Это был клич воина. Пронзительное улюлюканье. Крик смерти. Почти музыкальный из-за полноты звучания. Дерк подумал, что он умирает, и в мозгу у него звучит музыка Крайн Ламии. Но собака тоже слышала эту музыку. Она прижалась к земле и, как парализованная, смотрела вверх. С неба упала темная тень. Дерк видел, как она падала. Существо было огромным, черным, как смола. Его нижнюю часть покрывали складки с тысячью маленьких красных ртов. Широко открытые, все они пели, издавая тот страшный, вызывающий содрогание вой. Треугольной формы, без головы, существо походило на огромный темный парус, на летающего ската, на кожаный плащ, брошенный кем-то в небо. Но у этого плаща было множество ртов и длинный тонкий хвост. Дерк видел, как это существо, резко взмахнув хвостом, ударило имбрейдскую собаку по морде. Собака моргнула и отступила назад. Летающий хищник завис на мгновение, медлительно и грациозно размахивая большими крыльями, и опустился на собаку, обернув ее своим телом. Оба животных молчали. Собака, огромный мускулистый пес с крысиной мордой, высотой с человека, исчезла. Второе животное покрыло ее полностью и лежало в траве и пыли, как черная кожаная сосиска огромных размеров. Воцарилась тишина. Вой хищника заставил умолкнуть все в лесу. Замолчали и другие собаки. Дерк осторожно поднялся на ноги и, хромая, медленно пошел во вход замерзшего плаща убийцы. Хищник даже не пошевелился. В тусклом свете утра его можно было принять за бревно. Перед мысленным взором Дерка все еще стоял образ этого существа в небе. Черная тень, с воем, падающая вниз, состоящая из крыльев и губ. Заметив ее силуэт, в первый момент он подумал, что это Джоан Викари прилетел спасти его на своей серой машине скате. На противоположной стороне поляны поднимались спутанные заросли душителей с толстыми желто-коричневыми ветвями. Но именно с той стороны и доносился запах дыма. Измученный Дерк пригибался, изворачивался, протискивался среди восковых ветвей и отталкивал их в сторону, ломал, прокладывая себе путь. Обломки аэромобиля уже не горели, но облака дыма все еще клубились. Прежде чем упасть, машина пробороздила землю одним крылом и повалила несколько деревьев. Другое крыло торчало в небе. Оно имело форму крыла летучей мыши, но было исковеркано дырами, пробитыми лазерными пушками и застывшими ручейками оплавленного металла. В стенке черной, бесформенной кабины зияла огромная дыра с рваными краями. Дерк нашел свое ружье рядом с обломками. Недалеко от него он увидел кости. Два скелета, сплетенные в смертельном объятии. Они были скользкими на вид, бурыми от крови и оставшихся кое-где кусков мяса. Один из них принадлежал человеку, руки и ноги которого были переломаны во многих местах. Некоторые ребра отсутствовали, но Дерк узнал трехпалую металлическую лапу. Вместе с ним погибло и то существо, которое выволокло тело из дымившейся машины, какое-то животное, питающееся падалью. Его большие кривые кости с темными прожилками казались резиновыми. Банши застал его за едой, поэтому он и оказался поблизости. Кожаная куртка на меху, которую они с Гарсом сбросили, пропала. Дерк дотащился до холодного корпуса машины и забрался в ее темную утробу. Он порезался об острый металлический край, но едва заметил это. Одним порезом больше, одним меньше. Какая разница? Он сел на пол и стал ждать, надеясь, что спрятался от ветра, от охотников и от Банши. Его взгляд скользнул по ранам и равнодушно отметил, что большая часть из них покрылась засохшей коркой. Лишь кое-где сочилась кровь, но раны были забиты грязью, и он подумал о том, что надо бы принять какие-нибудь меры против инфекции. Однако эта мысль мелькнула и тут же исчезла. Он крепче стиснул в руках ружье, желая, чтобы охотники появились скорее. Что могло их задержать? Может быть, они боялись потревожить Банши? Вполне возможно. Он лег на остывшую золу, подложив руку под голову, и попытался ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Ноги его были сплошным источником боли. Он неуклюже поднял их, чтобы они ничего не касались. Стало легче, но не хватило сил держать их в таком положении долго. Боль пульсировала в руке, в том месте, где его укусила собака. Он жаждал успокоить боль, остановить мучительное кружение головы. Но потом он понял, что только боль может удержать его в сознательном состоянии. И если он уснет сейчас, то вряд ли когда-нибудь проснется. Над лесом висел толстый черт. Его кроваво-красный диск прятался за сине-черными ветвями деревьев. Рядом с ним ярко сияло желтое солнце. Маленькая искорка на небосводе. Дерк подмигнул им. Они были его старыми знакомыми. Лай брейдских собак вернул его к действительности. В 10 метрах от него из леса выбежали охотники. Они появились не так близко, как он ожидал. «Конечно», — думал он, — «им пришлось обойти заросли душителей, вместо того, чтобы продираться сквозь них». В своей сине-черной одежде Пир Брейд был почти незаметен на фоне дерева, у которого он стоял. Но Дерк видел его движение, его дубинку, которую он держал в одной руке, и блестящую длинную пику в другой. Его Тейн опережал его на несколько шагов, держа двух псов на коротких цепях. Собаки бешено лаяли и тянули его вперед почти бегом. Третья собака свободно бежала рядом с ним и, вырвавшись из кустов на поляну, огромными прыжками бросилась в сторону разбитого аэромобиля. Дерк лежал на животе в зале среди разбитых приборов машины, и вдруг вся эта картина показалась ему страшно смешной. Пир поднял над головой серебристое копье и побежал. Он не сомневался, что наконец настигнет свою добычу. Но у него не было лазера, а Дерк держал в руках ружье. Он хихикнул и, стараясь пересилить головокружение, старательно прицелился. В тот момент, когда он нажал курок, воспоминание озарило его так же неожиданно и так же ярко, как пучок света, вырвавшийся из дула ружья. Перед его мысленным взором всплыло строгое лицо Джанасека, который совсем недавно говорил ему, пожимая плечами. «Твоя жизнь будет зависеть от того, как быстро ты умеешь бегать и как метко ты умеешь стрелять». А Дерк добавил: «И смогу ли я убить?» Тогда убийство представлялось ему очень страшным, намного более трудным, чем простой бег. Он снова хихикнул. Бежать оказалось очень трудно. А чтобы убить, достаточно одного маленького движения. Это совсем легко. Яркий, жгучий лазерный луч, на секунду повиснув в воздухе, вонзился в широкий живот Пира, бежавшего к обломкам. Брейд споткнулся и упал на колени. Затем рухнул лицом вниз с нелепо открытым ртом и исчез из поля зрения Дерка. Выпавшее из его рук копье вонзилось в землю и торчало, раскачиваясь вперед и назад под порывами ветра. Черноволосый компаньон Пира выпустил из рук цепи и замер. Дерк слегка переместил дуло ружья и снова выстрелил, но ничего не случилось. Лазер еще не перезарядился. Дерк вспомнил, что эта 15-секундная перезарядка превращает охоту в спорт. То есть дичь получает шанс спастись бегством, если охотник промахнулся. Он опять хихикнул. Охотник очнулся и бросился на землю. Перекатившись, он укрылся в борозде, проделанной крылом самолета при падении. «Спрятался в окопе и ищет лазер», — подумал Дерк. «Но он не найдет его». Собаки окружили аэромобиль, лая на Дерка, когда он передвигался или поднимал голову. Ни одна из них не пыталась проникнуть внутрь, чтобы напасть на него. Это было делом охотников. Дерк тщательно прицелился и выстрелил в горло одной из них. Она рухнула, как подкошенная. Две другие попятились. Поднявшись на колени с помощью рук, Дерк выполз из своего укрытия и попытался встать на ноги, опираясь одной рукой на искореженное крыло. Все кружилось перед глазами. Острая боль пронзила его ноги. Потом он понял, что больше не чувствует их. Но все-таки ему удалось удержаться на ногах. Раздался крик. Что-то непонятное на старокваландском языке. Собаки рванулись к нему одна за другой, с рычанием, оскалив мокрые красные пасти. Краем глаза он увидел охотника, выскочившего из канавки в 2 метрах от него, с ножом наготове. Рука его плавно взметнулась, и нож звякнуло крыло машины, на которое опирался Дерк. В следующий момент Брейд повернулся и побежал, а ближайшая собака уже была в воздухе рядом с Дерком. Он упал и поднял ружье. Собака щелкнула зубами, промахнувшись, но упала на него, и они покатились по земле, пока она не оказалась сверху. Ему удалось нащупать курок. Вспыхнул свет, запахло мокрой паленой шерстью. Пес дико взвыл и разинул пасть, чтобы вцепиться в Дерка, но захлебнулся собственной кровью. Дерк оттолкнул тело и поднялся на одно колено. Брейд добежал до тела пира и схватил длинное серебристое копье. Вторая собака зацепилась болтавшейся цепью за острый кусок обломков. Когда Дерк встал на ноги, она взвизгнула и дернулась к нему, отчего весь огромный корпус обгоревшей машины затрясся и сдвинулся с места, но не отпустил пса. Черноволосый охотник поднял над головой серебристое копье. Дерк прицелился и выстрелил. Луч прошел мимо, но секунды оказалось достаточно, чтобы резко дернуть ружье влево, затем вправо. Брейд упал, успев бросить копье. Оно пролетело несколько метров, скользнуло по искореженному крылу и воткнулось в землю. Дерк продолжал водить ружье влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо, еще долго после того, как охотник упал, а луч погас. В конце концов оно перезарядилось, и снова вспыхнул луч, ничего не сжигавший, кроме душителей. Дерк вздрогнул и, опустив курок, уронил ружье. Зацепившаяся собака рычала и дергалась. Дерк смотрел на нее, открыв рот и ничего не понимая. Снова хихикнув, он опустился на колени, поднял ружье и пополз в сторону каваланцев. Это заняло ужасно много времени. Ноги мучительно болели. Укушенная рука тоже. Собака, наконец, умолкла, но тишина не наступила. Дерк слышал плач, протяжное низкое хныканье. Он пополз по грязи и зале, через обгорелый ствол душителя, туда, где упали охотники. Они лежали рядом, бок о бок. Худощавый, имени которого Дерк так и не узнал. Тот, который пытался убить его, Дерка, своим ножом, своими собаками и своим серебристым копьем, лежал тихо, с заполненным кровью ртом. Плач исходил от пира, лежавшего вниз лицом. Дерк опустился на колени рядом с ним, засунул под него руки и с трудом перевернул. Лицо пира было испачкано золой и кровью. Падая, он разбил нос, и тоненькая красная струйка еще текла из ноздри, оставляя след на испачканных копотью щеках. Глаза на старом лице смотрели невидящим взглядом. Он продолжал хныкать, держась за живот обеими руками. Дерк долго смотрел на него. Он дотронулся до его руки. Она была удивительно мягкой, маленькой и чистой, за исключением единственного черного пореза поперек ладони. Такая, почти детская рука не могла принадлежать человеку с таким старым лицом. Дерк отодвинул ее, затем вторую руку, и посмотрел на дыру, которую прожег в животе пира. Маленькая темная дырочка на большом животе не должна была так его мучить. Крови тоже не было, за исключением кровотечения из носа. Это казалось почти смешным, но Дерк обнаружил, что в нем не осталось больше веселья. В этот момент пир открыл рот, и Дерк подумал, что тот попытается сказать ему что-то, возможно, какие-то последние слова, может быть, мольбу о прощении. Но Брейд издал только громкий, кашляющий звук и продолжал хныкать. Его дубинка лежала рядом с ним. Дерк взял ее обеими руками за тяжелый, толстый конец, приставил маленькое лезвие к груди пиру, к тому месту, где должно было находиться сердце, и всем своим весом навалился на нее, надеясь освободить пира от страданий. Могучее тело охотника затряслось, и Дерк вытащил острие и снова всадил его в грудь пира. Потом еще раз. Но тот не замолчал. Дерк подумал, что лезвие было слишком коротким, и решил использовать его иначе. Он нашел артерию на толстой шее пира, приставил к ней дубинку острым концом и проткнул ее сквозь бледную жирную кожу. И тогда крови стало ужасно много. Кровавая струя ударила Дерка прямо в лицо. Он отпустил дубинку и отпрянул. Пир снова задергался. Из шеи его продолжала бить кровь, но с каждым ударом сердца поток ослабевал, пока не превратился в струйку. И, наконец, остановился. Зола и пыль впитали часть крови, но на поверхности земли ее оставалось очень много. Целая лужа крови образовалась между ними. Дерк никогда не думал, что в человеке может быть так много крови. К горлу подкатила тошнота, но в конце концов пир затих. Он сидел, отдыхая в бледно-красном свете дня. Его бросало то в жар, то в холод, и он знал, что должен снять одежду с трупов, чтобы прикрыть свою наготу, но не мог собраться с силами. Ноги страшно болели. Укушенная рука распухла и стала в два раза толще здоровой. Он не спал, но пребывал в полусознательном состоянии. Он смотрел, как толстый черт поднимается в небе все выше и выше, приближаясь к полуденной точке, вместе со своими желтыми солнцами, больно слепившими глаза. Несколько раз он слышал лай брейдской собаки, и один раз ему послышался жуткий охотничий вой банши. Дерк подумал о том, что он может вернуться, чтобы съесть его и убитых им людей, но крик казался очень далеким и, возможно, был лишь плодом его больного воображения, а может быть, он слышал вой ветра. Когда мокрая липкая пленка на его лице высохла, превратившись в коричневую корку, и маленький бассейн крови, впитавшийся в землю, исчез, Дерк понял, что должен заставить себя снова двигаться, иначе он здесь умрет. Он долго думал о смерти, которая казалась ему очень заманчивой, но не мог ни на что решиться. Дерк вспомнил Гвен и пополз к телу компаньона Пира, изо всех сил стараясь не обращать внимания на боль. Обшарив его карманы, он нашел говорящий камень. Лед в его кулаке, лед в голове, воспоминания, обещания, ложь, любовь, Джинни, его Гвиневера, и он сам, Ланселот. Он не мог подвести ее. Не мог. Он сдавил в кулаке ледяную слезинку и впитал душой ее ледяное спокойствие. Он заставил себя подняться. После этого было легче. Он медленно раздел мертвого Брайта и натянул на себя его одежду, несмотря на то, что все пришлось ему слишком длинным, что рубашка и куртка из хамелеоновой ткани спереди были прожжены, а штаны испачканы. Дерк стянул с трупа и ботинки, но они оказались слишком тесными для его распухших, покрытых коркой ног. Ему пришлось взять ботинки Пира. У Пира были огромные ноги. Опираясь на лазерное ружье и дубинку Пира, как на трости, он заковылял к лесу. Пройдя несколько метров, он оглянулся. Огромная собака лаяла и выла, дергая цепь, и машина издавала металлический стук при каждом ее рывке. Он увидел голое тело в пыли, торчавшую из земли позади него серебристую штуковину, раскачивавшуюся на ветру. Пира он не мог разглядеть. Под пятнами крови одежда охотника окрасилась черно-коричневыми разводами, кое-где блекло красными, поэтому его тело слилось с землей, на которой он умер. Дерк оставил лающую собаку, прикованной к аэромобилю, и заковылял прочь сквозь заросли душителей.